Глава третья. Ян смотрел вслед убегающей босоногой девушке и торжествующе скалился. Маленькая наивность. Неужели действительно решила, что сможет убежать от меня? Звериная сущность рвалась наружу, требуя последовать за добычей и заклеймить. Но я сдерживался. Рано еще. Через полчаса последую. Пообещал ведь. Все равно никуда уже не денется. Моя Ярослава. Снова и снова, раз за разом, повторял про себя ее имя, внутренне сходя с ума от все больше увеличивающейся между нами дистанции. Ничего, ничего. Еще немного. И я получу принадлежащее мне по праву. Как она сказала? Принадлежит Альфе клана Серых? Что ж, так даже интереснее. Охота всегда была одним из самых любимых моих развлечений. «Поиграем, детка», — ухмыльнулся и направился к стоящему неподалеку классическому спорткару цвета огненного металлика, который всегда и везде путешествует со мной вместе. Ну, что я могу сказать? У всех свои слабости. Для меня это моя железная малышка. На самом деле мне стоило бы находиться в другом месте, но так как нужный мне оборотень сейчас отсутствовал и вернуться должен был лишь к утру, у меня появилось время развлечься. В целом, именно за этим я и явился в этот клуб. Помнится, в прошлый раз мы неплохо покутили с его владельцем, хотя обычно я стараюсь держаться подальше от людей. Тогда я оказался здесь из-за того, что в связи с плохими погодными условиями нам пришлось делать вынужденную посадку и переждать ураган в этом городе. Вот и решил воспользоваться моментом отдохнуть от забот кланов. Ну и методом тыка выбрал это заведение. На самом деле привлекло название и то, что оно находилось неподалеку от аэропорта. Прилично приняв на грудь, решил, что пора возвращаться. А вот дальше случилось самое веселье. По пути к выходу нечаянно задел какого-то мудака, а тому это не понравилось. Слово за слово, кулак за кулаком, и началось форменное безобразие. Поняв, к чему все движется, поспешно ретировался из толпы и поднялся на второй этаж, с ухмылкой наблюдая за разборками. Внизу перекатывался добротный клубок из тел. Оттуда периодически вылетал то один, то другой представитель сильной части человечества. Девушки же столпились у стены, со смехом наблюдая за развитием событий. Некоторые даже что-то выкрикивали, подстрекая гостей заведения к продолжению. Я облокотился на перила и неспешно попивал виски, пока мое развлечение не прервал голос полной скуки. «Нехорошо так в моем заведении гадить, парень», — обернувшись, вперил тяжелый взгляд незнакомца. «Человек». Но в нем чувствовалась такая внутренняя сила, что это вызвало у меня невольное уважение. Да и сам мужчина смотрел не настороженно, как бывало в большинстве своем представителей людей, а скорее изучающе и заинтересованно. «Если ждешь извинений, то их не будет», — пожал я плечами и вернулся к прерванному зрелищу. Внизу понемногу народ стал расходиться по углам, своим столикам или на улицу. В общем, кто куда. Кому-то просто надоело данное развлечение, кого-то силой выводили из заведения, а кто-то даже сдружился со своими оппонентами и теперь пили за знакомство. В этот момент звериным чутьем почувствовал, что меня окружают. Наивные. Развернувшись, прямо посмотрел в глаза владельца заведения. «Отзови своих ребят, пока они не покалечились, и мы спокойно обсудим с тобой возникшую ситуацию». Проблем с людьми не хотелось, несмотря на то, что, по сути, они ничего не смогли бы мне сделать. Но незнакомец вызывал любопытство, что очень редко бывало, потому и решил пойти на мировую. Хотя мог вполне себе спокойно уйти, оставив за собой горы покалеченных тел. И я не просчитался. В тот вечер я обрел, если не друга, то вполне себе хорошего знакомого. Именно поэтому, оказавшись в этом городе снова, я вновь явился в это заведение и не прогадал. Но кто бы знал, что встречу свою суженую в подобном месте. Уселся за руль и принялся постукивать по нему пальцами, поглядывая на часы и отсчитывая оставшиеся минуты. Когда осталось всего 5, попросил одного из охранников Михаила присмотреть за тачкой, а сам втянул в себя воздух и направился в направлении, где скрылась беглянка. Хитрая, протянул с предвкушением, когда понял, что иду обратно к клубу. Пришлось возвращаться и выискивать нужный путь. Спустя некоторое время я остановился перед входом в гостиницу. «Попалась!» — произнес беззвучно с предвкушением. Узнал, в каком номере остановилась моя добыча, и отправился забирать свой автомобиль. По пути заказал в круглосуточном магазине букет цветов и попросил доставить его по нужному адресу. Довольный собой, отправился, наконец, уже навстречу. Пока добирался в нужное место, вновь и вновь прокручивал про себя наше с Ярославой знакомство. Мы с Михаилом уже вовсю отдыхали, вечер шел к своему логическому завершению, когда обоняние коснулся запах ночных лилий. Невольно стал выискивать взглядом владелицу этого особого аромата, пока не наткнулся на пробиравшуюся сквозь толпу статную брюнетку с волнистыми волосами. Сам не заметил, как оказался рядом с ней. Не смог отказать себе в такой мелочи, как вдохнуть запах лилий еще раз. Неожиданно для самого себя из горла вырвался нетерпеливый рык. Зверь внутри зашевелился, а в сознании буквально огненным клеймом отпечаталось «Моя». Вообще в мире оборотней всем известно, что если волк сделал выбор, то от этого уже не убежишь. Но черт, как же все не вовремя, да еще и так проблемно. Да и вообще не припомню, чтобы раньше оборотни признавали в людях своих единственных. Я, как всегда, везучий засранец. Но если меня кто-то спросит, жалею ли я, отвечу однозначно – нет. Разве можно жалеть о подобном? Многие за все века так и не встречают свою пару. А мне повезло найти так рано, еще и сотни лет нет. И я ни за что не откажусь теперь от этой человеческой девчонки, от моей единственной, той, которая в мгновение ока стала центром личной вселенной. Осталось только разобраться с ее недоженишком, именно этим и займусь, как решу дело, ради которого прилетел в Москву. Будучи верховным альфой всех оборотней, приходилось стабильно раз в год навещать все подведомственные мне стаи. Хотя это громко сказано. На самом деле верховожу я всего ничего какой-то год. И мне до сих пор еще приходится доказывать главам всех кланов, что я стою того, чтобы занимать свое место в совете. В этот раз я прилетел в Россию проверить, как дела у клана серых и белых волков. Когда-то последние были довольно многочисленны и более развиты первых, но при пожаре 20-летней давности в стае белых погибла почти половина населения, в том числе и Альфа со своей семьей. Это стало большим потрясением для всех. Никто толком не смог ничего рассказать о том, что произошло и как так вышло. В официальной версии говорилось о несчастном случае с фейерверками во время праздника, отчего загорелось сразу несколько домов. Огонь погасить вовремя не удалось. Началась паника. Я в это не верил. А выяснить правду спустя такое количество времени вряд ли удалось бы. Больше всего было жаль новорожденного дитя, главы клана Белых Волков. Мать с ребенком так и умерли в постели рядом. А вот сам Альфа нашелся сгоревшим в гостиной. Тех детей, у кого умерли родители, разобрали другие семьи. Многие попали к серым волкам. Впрочем, Ренат Айдаров, глава клана серых, объединил территории соседствующих стай в одну, что стало удачным решением для всех. К тому же он отлично справлялся с руководством обеих стай, а теперь вот решил перестроить и заняться развитием поселка Белых. Именно поэтому я сегодня здесь, чтобы самому оценить проделанные работы. Надеюсь, будет весело, не меньше, чем завтра, ведь местный Альфа не был на последнем собрании, когда меня выбрали верховным, и еще не в курсе, кем я являюсь. Хотелось хоть ненадолго побыть обычным оборотнем. Честно говоря, задолбали уже все эти постоянные проблемы во всех стаях. А решать их приходилось на данном этапе самолично, да и остальной волокиты куча. «Да, тяжело быть царем зверей», — я усмехнулся своим мыслям, останавливая автомобиль возле нужного особняка поселка Серых Волков. Втянул в себя воздух, ощущая отголоски аромата ночных лилий, и облизался в предвкушении. «Попалась!»